Часть 18. Романтика на заказ. Вы не думаете, что Патрик любит только рассматривать людей и разгуливать целый день по Малой Бронной. У меня много интересов. Например, сегодня я нашел в этом мире прекрасную мысль. Чтобы добиться своего, дурным людям нужно лишь, чтобы хорошие люди наблюдали со стороны и ничего не делали. Согласитесь, как точно и верно. Я часто замечаю на Патриках маленьких странных людей, которые все еще пытаются пробраться сквозь дикие заросли гламура и напомнить всем этим современным мумиям, что бывают тихие радости и приятные моменты. За денежку, но все же. Идет сейчас мимо шумных разговоров и летних веранд старушка с букетиком цветов. За 100 рублей ромашки вянут, потому что этим людям нужны охапки роз. Прямая доставка в Инстаграм требует только такой формат. Надо этой маленькой женщине чем-то помочь. Кажется, дело пошло. Молодой человек, которому на вид еще нет 20, покупает букет своей девушке. Студент. Я его хорошо знаю, он на Патриках пишет диплом на тему «Особенности поэтики романов Булгакова». Как-то на просторах мира услышал очень верное наблюдение. Далеко не всегда щедрый тот, кто дает 100 баксов, имея миллион. Зачастую щедрее тот, кто дает 3 рубля, имея 4. Еще на Патриках есть мальчишка, с виду обычный гаврош, который за денежку прочитает стихотворение. В чем-то он, конечно, переигрывает, потому что сам еще не прожил всех этих чувств, но это не важно. Его и так никто не понимает, потому что там про любовь. А возле прудов тонкими карандашными линиями рисует портреты седой старичок. Очень красивая женщина с благородными чертами лица смотрит на меня с полотна. Она не сидит напротив художника, ее вы никогда не встретите в кафе на Патриках. Я даже не знаю, существует ли она в реальности, или это все игра воображения. Муза — такой же дух, как я. Часть 19. Коротко о главном. Иногда я пропадаю на несколько дней из городской жизни. Особенно это приятно делать в летнее время, когда граница между днем и ночью слегка растушевана и первые признаки рассвета замечены в 10 минут третьего. Стоит ли говорить, что Патрики в это время превращаются в тусовочное море? Без дна или бездна? Говорите как угодно, разницы нет. Сюда стайками стекаются из всех, даже самых дальних районов Москвы. Есть тут один персонаж, владелец 7 салонов красоты, постоянный клиент Патриков, у которого постель не остывает ни на одну ночь. Так вот, сейчас он второй раз знакомится с девушкой, с которой переспал примерно месяц назад. Причем делает это совершенно искренне, не наигранно. Да и надо ли ему помнить имена и лица всех красоток? Она тоже не особо вдается в подробности. Ей главное – удачно выгулять по Малой Бронной собственную задницу. Продается только тело. Мозг и душа к комплекту костей и кожи не прилагаются. Ямбись оно хореем! В книгу, срочно в книгу хотя бы на пару дней, за красивыми историями и бесконечным потоком стройных фраз. Меня не пугают большие тома. Есть в них что-то настоящее. Сердце автора бьется между строк. Как дух, я могу закрыть глаза и увидеть, как сотню лет назад Булгаков написал первый абзац своего знаменитого романа. Была какая-то таинственность в чувствах и мыслях. Были диалоги, которые пересчитываешь даже спустя время, как что-то сокровенное, словно незримо присутствуешь между двумя друг на друга настроенными людьми. Сейчас же цитаты из Инстаграм заменяют хорошие книги. Людям лень читать, мыслить, формулировать свои чувства. Все фразы стали такими же короткими, как и отношения. Эмоции можно запечатать в две буквы «ОК» и отправить эту отписку из «ниоткуда» в «никуда». И получить в ответ смайл. Общество очень похоже на алфавит, в котором так много согласных и так мало гласных. Часть 20. Душа Москвы. Это во внешнем мире столицы кипит жизнь, Стеклянные высотки вырастают, как грибы после дождя, а старинные пятиэтажки исчезают с лица земли так, словно их никогда там и не было. Кто-то строит планы, кто-то их безжалостно рушит. А во внутреннем, если убрать всех этих содержанок, любителей легких денег и быстрой славы, короче, всех людей от кутюр, можно услышать, как бьется сердце Москвы. Города устроены так же, как люди. У них есть легкие, парки, леса, экологически чистые районы, где легко дышать и приятно находиться. Есть водные артерии, самое главное, конечно же, Москва-река. Есть сердце, причем не одно. По вечерам на Патриках учащается пульс, иногда даже наступает тахикардия, и тогда кто-то свыше обрушивает на столицу такой ливень, что вся нечисть разбегается с летних веранд. А утром, особенно ранним, город прекрасен. Как дух я храню тайны этого места, окутанного сизой дымкой легенд. Мне нравится в 9 занять столик в кафе «Маргарита» и наблюдать за людьми, которые спешат на работу. Потом пройтись по Малой Бронной, вдохнуть аромат горячей пиццы, приготовленной в Бро энд Энн, затем пролететь над гладкой поверхностью пруда и увидеть, как в век скоростей люди забывают о времени. Взрослый мужчина в деловом костюме замедляет шаг, садится на лавочку и просто смотрит на небо, провожает взглядом облака. Девушка, вся такая натюрель, которая по вечерам сидит в кафе попой на подушке и со стороны чем-то напоминает муляж, здесь, на прудах, под сенью зеленых крон, тоже становится какой-то другой. Невидимая миру слеза скатывается с лица и исчезает в этом маленьком пруду. В жизнь верят все. И все о чем-то мечтают. Даже политики. Даже эти гламурные фифы по цене дорогих устриц. Даже братки на бронированных джипах. У Патриков есть одна особенность. В своем пространстве они умеют обнажать все пороки нашего общества и все его тайные слабости. Тут были и филологи, и гопники, и звезды. Тут своя аура, свой колорит, свой дух, который я, Патрик, передаю вам в каждом слове, в каждой фразе, звучащей из этого маленького сердца столицы, которая бьется в унисон с вашим. Часть 21. Линия судьбы. Пролетал сегодня над прудами и услышал интересную мысль. Если бы не секс и деньги, то мужчина и женщина никогда бы не жили вместе. А может и правда, женщинам нужны мужчины, чтобы иметь деньги, а мужчинам нужны деньги, чтобы иметь женщин. Закольцованный круг. Представляю, как сейчас восстанут против меня тургеневские девушки, которые живут в этом мире исключительно ради высоких чувств. Я тоже за красивые, долгоиграющие истории, за душевное тепло и 2 миллиона долларов. Правда, как в том анекдоте, тепла не надо. Давайте по-честному. Деньги могут не волновать. Но именно они успокаивают, вдохновляют и открывают возможности. Каждый вечер я вижу одну героиню. Она выходит, как девушка с Патриков, но есть в ней что-то такое, что задерживает взгляд. Красивая, стройная, молодая, амбициозная. Вокруг нее всегда много мужчин, и из двух зол она выбирает того, у кого круче машина, дороже пиджак. Заводит с ним разговор. Мужчина взглядом самца оценивает грудь, попу, ноги, а у меня, у Патрика, просто дух захватывает от ее сияющих глаз. Я в сотый раз слышу, с каким придыханием она рассказывает о том, что у нее есть своя линия одежды, которую она отшивает, с каким вдохновением показывает на слегка разбитом айфоне модели, которые сама придумала и воплотила, с какой надеждой говорит о том, что совсем скоро раскрутит свой бизнес в Инстаграм и исполнит свою мечту, станет дизайнером. Но чтобы все это сбылось, нужны инвестиции. И она готова сделать вклад, чтобы получить проценты. Тело в дело. Мужчина кивает головой. Но в голове это и темно, и пусто. Она улыбается и сияет еще ярче, Наконец ее услышали, возможно, именно он станет ее судьбой. Но на следующий вечер она возвращается на Патрике, уже слегка потухший, потрепанный, уставший. Не во внешнем виде. Там все, как всегда, безупречно, а во взгляде. Это, знаете, как лампочка, которая мигает и вот-вот испустит дух. Но снова на горизонте появляется мужчина, заводит разговор, и она оживает, рассказывая о своей мечте. И мне ее искренне жаль, потому что у девочки, правда, есть талант. Это не городская легенда и не сказка на ночь. Она сама чертит эскизы, сама штудирует модные заметки, сама иголку в руках держит и сама в себя верит. Но попасть в мир высокой моды все равно, что пройти в игольное ушко рая. Все места заняты, там свои линии гнут. Они создают бывшие, настоящие, будущие жены олигархов, их любовницы и любовники. Это не искусство, это бизнес. Поэтому наша мода, как и наше кино, да и все современное искусство, находится в таком состоянии вечного фрика. И любовь, к слову, тоже. Часть 22. Быть, а не казаться. Как хорошо, что духу не нужна одежда. Можешь летать, в чем мать земля родила, и быть при этом незаметным. Другое дело люди. Одежда, как вторая кожа. Все меняется. То, что было внизу, стало наверху. Комбинация вдруг превратилась в платье. Пижама в светский наряд. Мини-юбка по-прежнему выдает максимум информации при минимуме затрат. Стоило мне недавно заметить, что девушкам для полного счастья надо одновременно носить несколько сумок, как на Патриках тут же стали появляться дамы с двумя-тремя клатчами. Теперь надо на запястье надеть сразу несколько часов, чтобы они показывали московское время, а другие, к примеру, лондонское, пару-тройку браслетов и обязательно красные нити. На счастье. А еще можно колокольчик на шею. Шучу. Сегодня по Малой Бронной неспешно, как по Бродвею, шла дама из журнала. Я часто вижу ее на обложках в разных позах с одним и тем же выражением лица. Кто она, никто не знает. Даже она сама. Тайна, покрытая макияжем и образом суперзвезды. Два клипа крутятся на музыкальном канале 2 года, и дальше дело не идет. Но она сама идет, уверенно. На одной ноге красные туфли, на другой зеленая. Обувь разного цвета, фаворит сезона. Патрик читает не только Ницше, но и листает модные журналы, поэтому в курсе последних новостей. Так вот, чтобы выглядеть еще краше, можно на левую надеть лабутен, на правую сапог. Главное, каблуки подобрать по высоте, а то вместо гламура скажут «дура» и, в общем-то, будут правы. Пока я глядел ей вслед, рядом со мной, как черт из табакерки, появился еще один посетитель Маргарита, парень с леопардовыми волосами. Последний тренд. Берите на заметку. Мода всегда отражала безумие народа. В одной стране маленьким девочкам бинтовали ноги ради лотосовой ножки. Жених сначала смотрел на стопу, потом на лицо. В другой женщины старательно отодвигали линию роста волос, обнажая высокий лоб и тем самым подчеркивая интеллект. А все эти кринолины, напудренные парики, бледная кожа, которая потом вдруг резко перешла в другую крайность, темный загар, утиные губы. Наверное, только когда человек перестанет воспринимать себя как манекен, дизайнеры успокоятся и подарят нам что-то новое, такой легкий, красивый кажуал, благодаря которому на первый план выйдет личность, а не искусственно созданный образ. И мы, наконец, услышим через 100 лет Булгакова и оценим значение человеческих глаз. Часть 23. То ли девочка, а то ли видение. Я смотрю на крутую девушку, которая собрана по лучшим стандартам гламура. Грудь, попа, талия — все идеально, даже без фильтров, даже резкость не надо добавлять. Но почему-то вижу маленькую девочку в ярком платье с вьющимися волосами. Слышу ее звонкий смех, чувствую ее желание стать актрисой и выступать на лучших сценах мира. В какой момент любовь, мечта и красота становятся прахом? Сейчас она пресс-секретарь у известного вальяжного человека в летах. То он политик, то бизнесмен, то шоумен, то просто пропойца. За один день он может заработать пару миллионов от одного удачного контракта, а потом сесть в машину, включить шансон и косить под братка. Мы не можем его судить. Это жизнь, которую проживает конкретно этот человек. Да и если вспомнить тот же Бетховен, даже став великим композитором, по вечерам в кабаках охотно распивал с друзьями дешевое вино. Но за Бетховеном тянулась музыка, и этой музыкой можно было осчастливить весь город и весь мир. А за этим братком тянется только дурная слава, но денег у него столько, сколько нот в лунной сонате. И вот в его мир попала эта самая девочка. Он заприметил ее на вечернем ужине в Бро энд Энн, куда она пришла вместе с подругами отмечать чей-то день рождения. Собеседование на должность пресс-агента состоялось прямо там, не отходя от пиццы. Первое время девушка выглядела счастливой. Как ни крути, а деньги красят человека. Он снял ей квартиру, одел в дорогие шмотки, повозил по модным местам, а потом, когда тещу повез в санаторий, передал в пользование своим друзьям. И сейчас, вырвавшись из его цепких лап, она снова идет на Патрики. Выпивает подряд пару коктейлей, ловким взглядом обводит каждого, кто смотрит на нее, и отдается даже просто за спасибо. И на следующее утро сама не понимает, зачем продолжает самозабвенно делать то, к чему он ее принуждает. Что это? Самобичевание? Наказание? Или просто вызов миру? Она уже не верит в любовь, не испытывает никакого трепета от прикосновений, словно все чувства онемели под наркозом. Человек леденеет изнутри, боль в какой-то момент переходит в безразличие, а из него уже мало куда можно выйти. Это такой совершенно безнадежный тупик, как 381-й шаг по Малой Бронной. Часть 24. Чертова воронка. Я не знаю, как мальчишкам и девчонкам вернуть мечты о космосе, полетах к звездам, как заворожить их тайнами Вселенной и дать понять, что есть что-то большее, чем просто стандартный набор мыслей, слов, поступков. Замысловатое переплетение улиц в районе Патриков так или иначе выводит всех на Малую Бронную и рассаживает по местам. Здесь все мечты приземленны. Каждый день я вижу тысячи людей, лишь единицы приходят завершить вечер в объятиях булгаковских мест. Они замедляют шаги и в отражении зеркальной глади видят небо. Они живут чувствами. Все остальные бегут от начальников, коллег, знакомых, жен, любовниц, детей, тещ, матерей, от самих себя, от жизни, в которую загнаны, как в ловушку. Я уже рассказывал вам, с каким трепетом витал над Плесецкой и Булгаковым, как чувствовал себя духом, настоящим хранителем тайн. Сейчас же, пролетая над гнездом фриков, ощущаю свою ненужность. Эти люди мало что знают о духе. Для них слово из трех букв не значит ровным счетом ничего. Мне кажется, что рядом со мной, по соседству, на Патриках живет маленький вампир, которому постоянно нужна молодая кровь. Вот приходит девочка кофе попить, а он выпивает ее, девочку, до дна, бросая в объятия соблазнов, интриг и хитростей. В мире существует много таинственных мест, в которых исчезают люди. Пропадают без вести. Не в смысле растворяются в пространстве, а просто теряют рассудок. Видимо, на Патриках тоже открываются врата в параллельный мир, мир разврата, словно Воланд продолжает вести свой бал в бесконечно длящуюся полночь пятницы. Часть 25. Светлый минор. В этой осенней мелодии, звучащей прямо посреди лета, в этом влажном воздухе и холодном порыве ветра, в дождливом небе и мокрой земле есть то, что не даст нам сентябрь. Ощущение, что скоро все это пройдет, и в город снова вернется лето. Люди замедляют шаг, кутаются в теплые вещи, прячут лица под зонтами, заказывают покрепче кофе, пролистывают страницы любимых книг и уходят в это уютное пространство тишины, в котором можно чуть лучше, тоньше и глубже чувствовать все, что с тобой происходит, и наладить связь с миром. Нет суеты, даже на патриках. Дыхание становится более теплым, свет мыслей более мягким, ощущение жизни более нежным. В вечерний час, когда в окнах старинных домов загорается свет, а по пруду красиво расходится акварель фонарей, я пролетаю над патриками и вдруг чувствую приближение к чему-то важному. Под раскидистым деревом двое замерли в крепком объятии. В объятии, куда не проникнет ни один порыв ветра, ни одна капля дождя, ни одно резкое слово, потому что в нем столько покоя и силы, что, кажется, сам мастер с Маргаритой спустились в этот вечер, чтобы пройти по памятным местам и вспомнить свой роман. Но это не они. Это герои моих историй, о которых я вам расскажу чуть позже. А пока пожелаю вам добрых снов в колыбели самых теплых чувств. Часть 26. Неслучайная встреча. Ее зовут Алиса, и она совершенно точно из страны чудес. Той самой страны, в которой все одеты от кутюр, даже у собаки ошейник из натуральной кожи со стразами. Алиса родилась в Москве в семье известного архитектора. Родители строили дома. Алиса строила родителей и всех вокруг. Выросла юристом, причем весьма успешным. Вот только с мужчинами ей не везло. Всех ухажеров можно сравнить с капсульной коллекцией, когда несколько моделей объединены общей темой «поиметь Алису», а потом ее отца, владельца крупного архитектурного бюро. А Алиса была натурой возвышенной. Ей очень хотелось, чтобы за платьем от Гуччи, за оливковой кожей, белоснежными зубами, за подвеской, бриллиантовым ключиком, в ней разглядели ее красивую душу, которую она насыщала мудрыми, мантрами, сутрами, а также театрами, книгами, странами. Ради своего совершенства Алиса ела пророщенную пшеницу, готовила салат из спаржи, дышала маткой и даже научилась танцевать на шесте. И это с тремя высшими образованиями, визами и языками. А еще она знала все об устройстве Вселенной по Аристотелю, Платону и Ведам. Вопросы собственного мироустройства девушка решала на приеме у астролога, который был ярым поклонником Булгакова и всем своим клиентам находил какие-то фразы из романа. Алисе досталась одна из самых таинственных и загадочных. «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке», и поразила сразу обоих. Девушка с живым воображением стала приходить на патриарши, ждать любовь. Хочется же, чтобы вот так, из-за угла и сразу в сердце. Все-таки 30 на подходе, пора и счастье знать. Марс в деве оказался прав. Астролог с Булгаковым тоже. Она встретила его, простого студента. Если верить тому, что ты то, что ты ешь, то он хот-дог. Не шикарная пицца в Бро энд Энн, не ванильная водка в Маргарита Бистро, а обычный хот-дог из ларька. И он действительно выскочил из-за угла, потому что в одной руке держал хот-дог, в другой — книгу Канта, читал и ел, никого не замечая вокруг, и убил ее белую блузку. Все, что он мог сделать, — это подарить ей Канта. И Алиса оценила. Она сразу почувствовала к нему какой-то интерес. К студенту, не к Канту. Я, как дух Патриков, тоже к нему давно испытываю любопытство, потому что паренек в последнее время часто заглядывает на Патрики, меряет шагами малую Бронную, наворачивает круги вокруг пруда. Периодически достает из внутреннего кармана маленький блокнот, делает какие-то заметки, но не буквами, а иероглифами, и загадочно смотрит куда-то вдаль сквозь меня, за пределы пруда и города. Что же могло объединить двух непохожих друг на друга людей в этот день в центре лета и Москвы? Мне всегда казалось, что Алиса со своим сложным внутренним устройством все-таки встретит на Патриках солидного банкира, родит ему сына и проживет 30 лет и 3 года счастливо. «Простите?» — чей-то голос прервал мои мысли. «Простите?» Я смотрел на студента и понимал, что он меня видит. За 100 лет, которые я тут обитаю, со времен Булгакова он первый после Воланда и его свиты увидел меня. Похоже, сюжет начинает закручиваться так, что даже я не знаю, чем все это дело кончится. Часть 27. В ожидании чудес. Девушкам, у которых есть деньги, особенно миллионы, которые передаются по наследству, жить очень непросто. Сложно представить, что еще можно захотеть, когда ты 100 раз видел Рим, с закрытыми глазами можешь узнать вкус белого трюфеля, довести до оргазма самого красивого мужчину по версии модного журнала и открыть любой бизнес от щипчиков снежков, к слову, на этой гениальной идее кто-то построил целое состояние, до сыра из грудного молока. Алиса попробовала в жизни все. И в какой-то момент, а именно в тот самый, когда Луна была без курса, она поняла, что сама как Луна. Будущее неясно, смерть неизбежна, а в настоящем есть все, кроме главного. В таком витиеватом предложении вся суть женских мыслей, которые, подобно лабиринтам, чаще всего заводят всех в тупик. Поэтому, когда парень выскочил из-за угла, она увидела в нем судьбу. Не мальчика для романа, не мужа для жизни, а именно судьбу. То есть она точно поняла, что именно этот человек перевернет всю ее жизнь. Ну, примерно как белый кролик из сказки. Алиса влюбилась и, как следствие, потеряла голову. Как я уже говорил, парень был странным. Первым делом меня насторожило его имя. У него их было несколько, и на каждое он отзывался с первого раза. Один из приятелей звал его Артуром, с ударением на первую букву. Другой — Александром, причем не Сашей, а именно Александром. Хорошо, что без цифр, первый, второй. Все эти приятели тоже были весьма загадочными, но сейчас не о них. Алисе же он представился Святославом, а потом скромно добавил, можно просто Свят. То ли он проживал одновременно несколько жизней, то ли как герой фильма, который путешествовал по миру 14 тысяч лет, помнил, кем и когда был в разных воплощениях, то ли не вышел из образа римского правителя, только они могли иметь много имен. Их число показывало, насколько древним являлся род. В общем, вопросов к этому парню у меня сразу было много. А уж когда он увидел меня, духа, то стало еще больше. Хорошо, что нас отвлек еле стоящий на ногах бизнесмен с расстегнутым пиджаком и прической росомахи, который явно выпил лишнего, и было очевидно, что автопилот его до дома не доставит. Студент в ожидании Алисы коротал время на лавочке, на которую, собственно, и приземлился человек с нарушенной геолокацией. И вдруг произошло нечто невероятное. Тот, кто еще мгновение назад едва не сшиб столб, встал на ноги и стал кружиться вокруг себя, как древний суфий. Все это время студент не сводил с него глаз. На какое-то время мне даже показалось, что он одним взглядом завел человека, как обычную игрушку, детскую юлу, и получал от этого нескрываемое удовольствие. Он улыбался, но почему-то только одним левым краем губ. С каждым новым вращением мужчина трезвел, и, наконец, он остановился, протер глаза, огляделся по сторонам, нащупал телефон в заднем кармане, набрал номер мамы и сказал, что будет у нее через час. Я хотел было присесть рядом с этим студентом, но он тактично подвинулся, показывая всем своим видом, что не собирается даже с духом делить эту лавочку. И поднял глаза в небо. Я, как завороженный, повторял за ним все движения. В небо, так в небо. Какое-то радужное облако проплыло в этот момент над вечерними Патриками. Говорят, закат не зависит от того, что вы сейчас делаете. Сегодня я в этом стал сомневаться. А когда в начале малой бронной появился силуэт Алисы, засомневался в этом еще больше.